объявляется посадка на межзвездный шаттл СД-45, отправляющийся на Горилл, прозвучал мужской голос живого диспетчера, сделавший долгожданное объявление. Разбрёдшаяся компания спектров начала стягиваться в короткую очередь согласно купленным вчера билетам. Как договаривались, Чоппер прекрасно исполнил самого себя, резко ворвавшись в салон, толкнув идущего спереди Эзру и почти ударившись в сиденье, только что занятое Зебом, сопровождающим Сабин, севшую рядом с иллюминатором. «Как грубо», — сказал свое Филасет, пытаясь играть роль интеллигента до мозга костей, а вовсе не разбойника с Бурайфалом АП-75 в чехле из-под музыкального инструмента. Эзра, как вспыльчивый подросток, стукнул наглого дроида, выдавшего матерную трель о засилье мясных мешков и отсутствии в салоне кресел для астродроидов. «Сюда, мистер Ваба, наши места спереди», первой войдя, человеческая женщина пригласила за собой Аквалиша. Представители этой расы имели огромные глаза без зрачков, вместо губ паучьи хелицеры, ушей не было видно, лысые. Ваба имел аккуратно стриженную и расчесанную бороду от скул, вполне возможно, что накладную по моде, как подумал Эзра. «Буатунтуа, Мобат», начал чего-то говорить Аквалиш на своем родном языке вместо бейсика. Эзра решил, что смог бы выговорить сие бульканье, но с жутким акцентом. О понимании посредством силы пока речи не шло. Гуманоида сопровождала человек. Эзра сходу узнал лицо и голос самонадеянной женщины, даже не озаботившейся другим макияжем и средствами для изменения тембра голоса. На его незавидную роль в данной миссии это знание никак не влияло. Он клятвенно пообещал не срывать плана Кнана, а напрашивающийся захват высокопоставленной заложницы сулил веер возможностей, итогом выставлявших борцов за справедливость погаными террористами, как о подобных им типах и трещали средства массовой информации. «Эх, где этот переводчик?» — сердито воскликнула белокурая женщина в модном на лотеле головном уборе. «Мы тут, посланница. Проходи, Р2, соблюл вежливость золотистый протокольный дроид, нижняя половина его правой ноги была белой. Кулиупиу, вежливо пропиликал общее приветствие Астромех, являвшийся гораздо современнее серии ЭЦ-1. Заканчивается посадка на межзвездный шаттл СД-45, отправляющийся на Горилл, прозвучал мужской голос живого диспетчера. Последний пассажир с хвостиком на затылке запрыгнул в салон, когда дверь трап-люк начала закрываться. «Всем разумным существам приготовиться к взлету», — повернул башку дроид-таксист и вновь отвернулся, чтобы мягко поднять и включить маршевые двигатели для вывода звездолета из атмосферы планеты отправления. И началась самая неприятная для Эзры часть, когда Чоппер с огромной охотой стал приставать к нему, постоянно тыкая манипулятором и пиликая на бинарном. «Дай, ну дай, жмот, дай, скупердяй, а ну дал быстро, ну дай, дай, дай, дай». Тем временем Аквалиш не выдержал молчания и произнес фразу, которую протокольный дроид перевел. «Амдаваба польщен, что вы летите с ним, посланница Империи, и позвольте я добавлю от себя лично». Эзре даже не пришлось играть лопнувшее терпение. «Да прекрати уже», — вскочил рассерженный подросток. «Хватит толкаться, дебилоид, вокруг полно места». «Ой». Отталкиваемый за лоб Чоппер выдал из манипулятора шоковый разряд. Ожидаемо мышцы конвульсивно свело, и подросток рухнул меж рядами кресел. «О». Шиноби заранее привел чакру к гармонии с силой, прибегнув к новому способу познания. Второе воплощение уже со льдом. Подростку хотелось освоить новенький элемент. Преимущественно с этой целью он когда-то и приобрел свою энергетическую рогатку. Успехи до сих посредственны. Забу заучил его развивать воду и кое-как ветер, чтобы постичь клановый хьотен, высвобождение комплексной стихии льда. Благодаря Юкихаку, Эзра Бриджер умел развивать 2 из 5 элемента, на которых строился базис ниндзя. Огонь, молния, камень. Против этих 3 Хаку умел противостоять, но не развивать их у себя. А Эзре очень хотелось. Конкретно Райтон, в технологичном мире превосходящее преимущество у умеющего высвобождать стихию молнии. До сих пор Эзре не удалось подобраться к Райтону в самостоятельном исполнении. Придать чакре стихийное свойство молнии получалось только при активном образце оттянутой рогатки, а ведь после еще надо суметь придать ниндзюцу форму. Шиноби знал о сложностях пути. Тот же Мамачи Забуза не обладал улучшенным геномом и за более чем 20 лет обучения овладел лишь суитоном, а ветер стал добавлять к своей воде из-за хаку, но за многие годы не дорос даже до великого порыва ветра 100-го ранга, 3-го по счету, а ведь дальше еще есть ранги Б, А, С. «Малыш, может, успокоишь уже свое ржавое корыто?» — Праведно возмутился сидящий позади пассажир, вставая и наклоняясь к возмутителю спокойствия. «Не твое дело», — огрызнулся Эзра, взаправду гневаясь на носителя козлиной бородки, только по другому поводу. У Чоппера тоже имелся огромный переизбыток мотивов, угрожающий защелкать манипулятором в сторону Канана, но еще один разряд он выпустил все-таки по Эзре, скривившимся на болезненный удар тока, такого желанного им для освоения, что можно и потерпеть чуток. Как-никак, в самом теле все нервные импульсы, галимое электричество, просто позор не уметь его высвобождать в виде райтон-дзюцу. Пилот, разве дроидам не запрещено находиться в пассажирском отсеке? Достоверно возмутился Канан. Простите, сэр, ваш астромех должен пройти в хвостовую часть корабля, раздался из вакодера синтезированный голос дроида-таксиста. Если моего астромеха прогоняют, тогда те двое астромехов тоже должны уйти. С пылом потребовал обиженный, чувствуя на языке и меж пальцев долгожданное электрическое покалывание. «Астромех, я, меня никогда так не оскорбляли», перекосился золотистый дроид гуманоидного типа. «Да будет вам известно, что я протокольный дроид, знающий более чем 6 миллионов». Пилот, долго не выдержала посланница. «Вот эти двое дроидов со мной, а я здесь по делам империи», гордо заявила женщина, требуя себе исключения. «Простите, мадам, но эти правила установлены империей», механически произнес дроид-таксист, поворачивая голову обратно на 180 и опуская визор оптического фильтра для защиты своих дешевых сенсоров. «Но, посланница», запереживал протокольник, имевший встроенную матрицу эмоций, предопределивших трусливую личность. «Не позволю сорваться переговором с такой мелочи. Идите», велела женщина, сложив руки на груди, сжав ротик куриной жопкой и прикрыв глаза, чтобы унять гнев. «Каллус за все мне ответит», — думала Макет. «Это так унизительно. Доверься астромеху, и он все испортит», — ворчал золотистый с белой ногой, топая в задницу межзвездного шаттла SD-45. «Секретное задание?» — тише переспросил протокольнику своего R2, считавшего практически нулевой вероятность, что кто-то из собравшихся в салоне мясных мешков понимает бинарный. «Какое еще секретное задание?» Мобаион наклонился к соседке, заинтересованной и словоохотливой менеджер оружейной компании, желавшей не просто продать всего и побольше, а организовать новое производство этого всего и побольше, всего и побольше. «Простите, мистер Вада, я не понимаю вас», посланница постаралась ответить мягко, закипая от гнева. Ее, премьер-министра, поставил на место ржавый дроид. Как и предрекал Канан на оперативке, первая фаза быстро перетекла во вторую. Пришла пора включаться команде из Сабины Зеба, сидевших сразу за посланницей и представителем. «Прошу прощения», — обратился вежливый Ласет, которого перед вылетом заставили посетить освежитель космопорта. «Я не мог не заметить ваши затруднения. Если это как-то поможет, моя подопечная». Скромная Сабин радушно улыбнулась обернувшимся спереди. «Может перевести? Ох, я бы никогда не посмела», — оробела девушка, играя скромницу-отличницу. «Хотя это было бы хорошей практикой для моего экзамена пятой ступени в Королевской Императорской Академии», вслух натужно размышляла Сабин. «Нет-нет, я не смогу», замахала она руками, успешно корча из себя застенчивую натуру. «Вы студентка пятой ступени Академии?» «Я тоже когда-то была студенткой», смягчилась и улыбнулась посланница. «Все не так уж и плохо. Чего видел Ваба, оставалось неясным». Но безымянная посланница империи точно не заметила в отражении лобового иллюминатора пару да нельзя ухмыляющихся рож, перепихнувшихся локтями и точно раскрывшими бы себя. Присутствует тут какой профи, помимо лояльного шиноби. Это юное создание не сможет заменить такого компетентного протокольного дроида, как я, возмущался слишком эмоциональный дроид, слышавший тихий разговор в носу. Хм, наша миссия может закончиться полным фиаско, безумолку болтала находка для шпиона. Пиу. Астромех с полусферической головой одернул и боднул приятеля, практически озвучивавшего бинарный на бейсике. «Не шикай на меня, тебе вообще не важно, что они говорят». Тут уж Чоппер с плоской головой оранжевого цвета проявил полезную самодеятельность, задиристо боднув R2 с синей разметкой на корпусе. «Спасибо, спасибо. Вот видишь, R2, этот астромех знает этикет», похвалил протокольник дежурной фразой дипломата. Четверо соучастников Чоппера едва хором не прыснули со смеху. «Ты мог бы многому научиться у этого старого С1-10П», отрабатывал программу протокольник, рассыпаясь медовыми фразами в стиле политиков. R2, D2 приуныл, а Чоппер едва не раздулся от гордости, принимая все за чистую кредитку. Тем временем посланнице империи стало скучно, и она попросила о первом переводе. Завязалась беседа, в ходе которой Сабин, бегло говорящая на языке известных на ее родном Мандалоре оружейников, доказала свою квалификацию и смиренно дождалась вопроса про ангар, где дожидалась партия стволов на пробу. Аллилуйя! Шиноби оставалось лишь поаплодировать Кэнону, каким-то образом сумевшему заранее узнать, что в роли посланницы империи будет выступать не афиширующая свою командировку, Макет Туа, премьер-министр Лотала собственной персоной. Ее характер был достаточно известен, чтобы верно выстроить тактический план, не завалившись в первые же минуты после приземления, когда вновь станет переводить протокольный дроид. Система Горилл располагалась в крохотном секторе Лотала по соседству с системой одноименной планеты. Планета тоже имела две луны, но сама по себе была блеклой, прибыльные из-за низкой гравитации горнорудные выработки и кратеры былых баталий практически лишили Горилл растительного покрова. Атмосфера еще была пригодна для дыхания, но расхищение ресурсов обеспечит судьбу пустынной Ун, где долгое нахождение на поверхности грозит смертью от удушья или обезвоживания. Шаттл летел к Горилл-Сити, который был погружен в глубокую ночь, что означало минимум ошивающихся в космопорте. Эзра настроился на восприятие мира в силе. Духота, апатия, страх, обреченность, азарт, бесшабашность – тоже целый коктейль, но в темных цветах, неприятных и застарелых, чем на более живом Лотале. Эзра все равно покидал общественный шаттл с довольной рожей, прекрасно чувствуя, что призрак с его рюкзачком уже готов зайти на посадку в нужный ангар, предоставление доступа в который – работа Чоппера. Сверкая улыбкой, подросток свернул подальше от отделения штурмовиков в стандартном белом обмундировании ДСЕ-11 на вооружении. Очень удачно какие-то ожидавшие отправки ящики оказались у стены с вентиляцией да вне створа видеокамер. «Седьмой», — шепнула прошедшая мимо Сабин, имея в виду ангар с искомым грузом. Подмигнув красотке, подросток убедился в отсутствии внимания и высоко подпрыгнул, прилепился к стене чакры и порадовался простейшему механизму фиксации вентиляционной решетки. Пролезая наружу, Эзра про себя бурчал про сущий примитив, освоенный им еще в детстве. «Эзра! Прием, Эзра!» Будучи включенным, заорал коммуникатор сердитым голосом Кэнона. «Чего? Не вырубай связь! Чего? Ау! Ты вдруг решил стать диспетчером, вещая по вентиляции? Просто проникни в седьмой модуль. Сабин уже! ГН!» И динамик замолк. Эзра фыркнул. Голосхему космопорта Горилла показывал Чоппер. Сориентироваться труда не составило, только и потребовалось под маскировкой совершить несколько длинных прыжков, невозможных даже для тренированного человека без снаряжения, но доступных пользователям чакры или силы. Нырок в воздуховод, скольжение вниз, прилипание к стене с заметанием следов проникновения и ледяным плевком в глазок видеокамеры. Сконцентрировавшись, Эзра попрактиковался в левитации, почти мягко приземлившись на пол. Увы, Борайфл Зеба уже находился по ту сторону армированной дверной панели, так что рыскать по разнообразным ящикам время отсутствовало, да здравствует имперская стандартизация. «Все, я в седьмом», — отрапортовал Эзра. «Открывать?» «Да», — коротко бросил в микрофон Кэнон. Внутренняя панель управления не требовала идентификатора, дюрасталевая плита поднялась вверх. «Ну, малец, не подвел», — похлопал в ладоши Зеб, который мог сравнивать лишь с Чоппером. Кто-то сомневался. Предался гордости Эзра. «Да», — хором ответили Зеп и Сабин, входя с репульсорными тележками. Эзра подхватил третью, с энтузиазмом метнувшись к небольшим коробкам, где обнаружил модификации своей гражданской рогатки, только в разнообразии цветов энергетических сгустков с разными добавочными эффектами при попадании, причем предлагались и ствольные варианты. Красные, ожоговые, зачастую поджигают жертв в легковоспламеняющихся одеждах. Желтые, оглушающие, расползаются кляксами и перегружают мозг множественными болевыми импульсами из разных мест. Зеленые, дезориентирующие, вызывают сбои в работе пораженных нервов. Синие, проникающие, сами по себе мощнее и отчасти повторяют эффекты предыдущих. Рядом хранились всякие встраиваемые шокеры и, как позже выяснилось, скрещенные с энергороготками иглометатели, стрелявшие сверкающими разрядами шипами. Их Эзра тоже прихватил. Сабин потянула к минам, бомбам и термальным детонаторам новейших образцов, а также она подобрала энергоячейки, проявляя знаменитую силу мандаларских наемников. Зеп нагрузил свою репульсорную тележку тяжелыми ящиками с модификациями стандартных штурмовых винтовок Е-11 и образцы утяжеленной ДЛТ-20, к ним всякие прицелы, приклады, треноги, минометы, виброштыки. Напротив, в восьмом ангаре как раз сел призрак, и проконтролировавший это Кнан подбежал с пустой тележкой. «Быстрее, грузи на корабль», — бросил Кнан, действуя по привычке. «Самому слабо», — огрызнулся Эзра. Скрежетнувший зубами мужчина уже забежал за спину подростка несколько шагов, когда Шиноби применил чакру, при помощи чистого тайбзюцу толкнув посильнее парящую платформу, репульсорная тележка остановилась близ трапа призрака. «Сабин, Зеп, грузите вон те большие ящики, заказ на них», — приказал суровый Кнан, пойдя на поводу мальчишки и умеючи применив притяжение силы и толчки силы, чтобы стремительно переправить еще две груженные тележки к призраку. Аркх, Карабаст, снявший крышку Ласат, едва на задницу не рухнул, ужаснувшись увиденному так, словно увидел свою мумию. Ионные дизрапторы Т-7, восхитилась Сабин, тоже полюбопытствовав. Запрещены сенатом, одним таким можно грохнуть целый звездолет, голосом маньячки добавила подрывница. Запретили не поэтому, ответил жутко подавленный Ласат, чью родину зачистили именно таким оружием, всю планету, согласно официальной версии. Грузите на борт, пока мы одни, глухо скомандовал Кнан, закрыв ящик обратно и самолично побежав с репульсорной платформой к призраку. Эзра желал уделать нос козлу, взявшемуся за доставку оружия и скрывшего информацию о нем от своих напарников, а еще хотел показать Сабин, чего стоит тощий подросток, потому Шиноби ушами не хлопал, загружая опущенную на пол репульсорную тележку ящиками с огнеметами. Об остальном время думать на призраке. Зеп помог Сабин погрузить два из четырех оставшихся ящиков, и девушка побежала к звездолету, толкая репульсорную тележку. В одиночку справившись с еще парой, Зеп направился следом, пока Эзра еще возился со своей платформой, нагруженная большим числом вдвое меньших ящиков невесть с чем. «Быстрей, у нас время», — прокричал Кнан с трапа, но было уже поздно, кончилось. «Влипли», — безрадостно констатировал Эзра. Жадность фраеров сгубила. Выбежавшее отделение имперских штурмовиков застало Зеба прямо посреди коридора, а Эзра со своей платформой едва пересекал вход в седьмой ангар. «Стоять!» — издали крикнул командир клонов. «Девять вооруженных бластерными винтовками бойцов заставляют с собой считаться, немножко. Против шквального огня Зеб не устоял бы, подчинился». Эзра и Сабин тоже, не рискуя спровоцировать пальбу. Только Кнан был вне поля зрения. «Руки вверх!» — приказал офицер на острие выстроенного клонами клина. «Есть проблемы?» — хрипло спросил подчинившийся Зеб. В это время Эзра соображал, а Сабин по жесту Кнана оттолкнулась и повисла на поручни тележки, бесшумно подтащенной к звездолету и далее вовнутрь. Командир поспешил воспользоваться выгоданным временем, чтобы затащить внутрь одну из имевшихся рядом репульсорных тележек, из соображений не допуска взрыва мин. Перешедший на шагом да возмущенно выдал посланница реплику на своем языке, а медленный протокольный дроид громко перевел. «Амдавоба говорит, в этих ящиках его дизрапторы. Тут какая-то ошибка. Откуда тут взяться дизрапторам?» — строил дурачка Зеп, неторопливо подходя ближе к целящимся в него штурмовикам, ждущим команд от гражданских, к которым они были приставлены. «Они ведь под запретом». «Это не важно. Мы обыщем ваши ящики», — высокомерно заявила макет Туа. «Вперед!» — сержант ткнул на двух рядовых по бокам. Эзра уже приготовился толкнуть платформу посильнее, чтобы наверняка сбило клонов, но тут высокий Зеп неожиданно и резко развернулся, схватил клонов за шкварники, защитился ими от выстрелов и метко швырнул трупы, которые повалили собратьев, как кегли. «Ликвидировать террористов!» — взвизгнула макет, прячась за ящиками. «Среднестатистический Ласат намного быстрее, выше, сильнее, ловчее среднестатистического человека, а уж тренированный так вообще, что Зеп и доказал». Пригнулся под красным росчерком единственного стоячего военного и прыгнул к нему, дважды толкнувшись ногами точно в моменты перезарядки винтовки для следующего выстрела. Третий промах ушел в потолок, а сам белый клон с офицерским наплечником полетел под прицел сообщников, рухнув метрах в десяти от Гаразиба и травматично покувыркавшись еще несколько. Эзра толкнул свой груз и пробежался под его прикрытием, разминувшись с клон снарядом. Парящая на репульсорах тележка от толчка чакрой полетела дальше, а Шиноби спрятался за грузом Зеба и пальнула из рогатки по офицеру, энергетической встряской усилив его боль от многочисленных ушибов. Выглянув из-за ящиков с дезропатрами, Шиноби сложил левой печать концентрации из предплечья, помог соратнику, скрытой атакой ниндзюцу воздушной пули, ускоряя энергетические выстрелы рогатки и придавая им кинетический импульс, опрокидывавший на спину едва поднявшихся на ноги бойцов. «Хотите дизрапторы? Только через мой труп!» — хрипло пробасил Зеп, увидев знакомые желтые выстрелы и активировав свой Борайфл в качестве энергопосоха. Трех справа вырубил Зеп, трех слева положил Эзра плюс отбросил продававшегося ей оружие Аквалиша, опрометчиво не спрятавшегося за ящиками, как это сделала премьер-министр. «Пусть этот там добоится продавать смерть империи. Спектр 6, увози ящики», — подбежал Кэнон с бластером на изготовку. Джарус и рад был бы скомандовать отход, но Чоппер отнюдь не гонщик. Вдобавок, имперский офицер предусмотрительно вызвал подмогу, второе отделение имперцев выбежало и стало сходу стрелять, вынуждая Зеба и Кэнона отступить и спрятаться за углом без встречного огня, иначе могли попасть по дроиду, за которым увязалась та самая парочка мнимой посланницы. Пока двое боевиков поджидали в засаде и вели перестрелку, Сабин споро ввела три платформы в грузовой лифт к грузовому отсеку, а Эзра сперва завел в приемный трюм ту, что с дизрапторами, потом свою. Когда поднимал первую от Зеба, следом заехал Эц-1-10П, гордый тем, что тоже стал добытчиком, заманил двух тупых дроидов. Пока Сабин разгружал лифт, Эзра без лишних разговоров сложил ручную печать, натянул рогатку и стал в снаряде уплотнять чакру, как на ниндзюцу сотого ранга. Хватило бы сковать дроида во льду. Тут бандиты, Р2, всполошился протокольник с мужским голосом, но бабьей эмоциональностью. Этот самый округлый дружок вынул манипулятор, заискривший током, но Шиноби первым успел по образцу применить стихийное преобразование, выпустив скачком разросшийся снаряд. Остромех задергался и заглох, испустив несколько струек дыма. Слабозащищенному протокольному дроиду хватило пары быстрых выстрелов с чакрой, как для самых примитивных дзюцу и ранга. «Эй, не надо так таращиться на меня, Чоппер, это же диверсанты. Ты сам слышал, что у них секретная миссия. А раз они приперлись сюда, то она однозначно связана с дизрапторами», — скороговоркой оправдался Эзра, пометуя о пилоте и видеонаблюдении из рубки. «Пипиуписпа», — выдал свое пиликанье Чоппер, дескать, он первым их раскусил, хотел разоблачить и продать, а теперь Эзра должен заплатить ему за эти груды металлолома, как за новеньких. «Эзра, ты зачем поджарил друзей Чоппера?» — показалась Сабин из лифта. «Друзей? Да он этих диверсантов продать хотел. Паба-пиба-а», — угрожал вымогатель. «Спектр один призраку, мы все», — раздался из коридора голос, когда снизилась частота бластерных выстрелов. И по трапу вбежал Зеп, отстреливавшийся за ним Кэнон вскочил в уже закрывающийся люк взлетающего звездолета, чья обшивка вполне выдерживала Е-11. «Имперские дроиды, спектр 5, займись ими». «Есть», — мигом козырнула шефу Сабин, направившись за инструментом и усмирительными болтами. «Спектр 6, собери все дизрапторы здесь на двух платформах». «Хорошо», — не стал артачиться Эзра, все равно хотел пошариться на складе. «Спектр 3, присмотри за ним». «Кэнон», — на пару слов, стоявший на балкончике Зе подтянул шефа, полезшего в рубку. «Это срочно, если я не подтвержу встречу с Визага, мы останемся ни с чем», — утрировал Кэнон. «Эй, мы же утащили целую кучу ящиков», — не смог сдержаться Эзра, затащивший в лифт первую тележку. «Да, насчет этого, может, на сей раз мы не будем торговать с Визага дизрапторами, а?» В волнении Ласат почесал затылок, глядя на вырубленных дроидов. «Кэнон тоже проигнорировал пацана. Изымем их из обращения». «Мы уже изъяли их из обращения империи», — ввязалась в разговор Сабин, возвращавшаяся с чемоданчиком. «Когда я переводила, то узнала, что они нужны были им как прототипы для запуска массового производства на Лотеле. Видишь, Зеп, идеальное преступление. Мы крадем оружие у империи и продаем его за кредиты, чтобы эта птичка могла летать. Кстати, если нам нужны кредиты, может быть, Визага купит этих двоих дроидов», — предложила Сабин, первым делом доставая ограничители. «Хорошая идея», — Кэнон показал девушке большой палец и ловко залез в рубку по скобам лестницы. Глава 12. Доверие. Юнга взял на себя составление описи украденного. Шиноби не составляло труда подсчитать все быстро и точно. Самое интересное для себя он прихватил из седьмого ангара в первую очередь, оставалось разобраться с правом брать нужное из добычи. Сабин явно не оценила поручение заняться выведенными из строя дроидами, Показываться ей на глаза не стоило. Приведя соотношение к гармонии с силой и остановив ток чакры, Шиноби прислушался, вроде бы Кэнон в своей каюте. «Эзра, иди сюда!» — позвала Гера из рубки, услышав нескрываемый лязг дюрасталевой половицы и предотвратив излишнее беспокойство Лассета в каюте. «Мда!» — как-то Зеб чрезвычайно расстроился, поделился Эзра своим наблюдением, все равно собираясь поговорить на эту тему, пока длится полет в гиперпространстве. «Да, будь с ним сегодня полегче, ладно», — мягко попросила Гера, тоже удрученная. «Хотелось бы и в обратную сторону тоже», — удивился Эзра просьбе, сев в кресло второго пилота вблизи Геры. Мысли о ликках вытеснили прочие. «Такие крупные и пружинистые, должно быть, весят прилично, а шейка такая тоненькая, значит, мышцы ого-го какие жилистые и сильные. Не стоит обманываться внешней хрупкостью. Ты знаешь, что такое ионный дизраптор Т-7, что он делает с живыми существами?» Тихим голосом спросила женщина, вроде как заводя разговор по душам. «Знаю». «Знаешь, откуда?» Неприятно удивилась Гера, глянув цепко. «Читал в Галаните про показательные операции Империи, в том числе на Лассене. Позавчера вечером поискал про, расы Твилликов и Лассетов. Нашел Айгола про эти дизрапторы, их ТТХ. Зеб непосредственно участвовал в том сражении, своими глазами видел. Ну, могу представить. Но дизрапторы далеко не самое страшное оружие. Оружие – это всего лишь инструмент в чьих-то руках. Те же Т-7 изначально делали и применяли против электроники дроидов и крупных машин типа танков, канонерок, звездолетов», – тяжело заметил эрудированный Эзра, также отыскавшие в сети платные кладези данных про серийные модели ВЦХ-100 и ЭЦ-1-10П, про Релот и Мандалор. «Какое же оружие для тебя страшное?» — почти шепотом спросила Гера. Эзра встретился с испытующим и настойчивым взглядом с искорками страха. «Например, болезни и яды, когда жертвы сразу становятся небоеспособны и перед смертью мучаются много дней кряду. Даже обычным кухонным ножом можно долгие часы виртуозно разделывать до самого скелета, сохраняя жертве сознание. Ужас!» — ахнула Гера, прикрыв рот ладошкой. «Про то и речь, Гера», — тихо и удрученно, глядя в пол. Куда-то не туда зашел разговор, но подростку не хотелось оплошать. «Оружие — это всего лишь инструмент в чьих-то руках. Оружие следует опасаться, но бояться надо держащих его рук», — процитировал он Мамачи Забузу, так и не сумевшему заставить свое живое оружие убивать. «Ты так спокойно говоришь обо всем этом, мужчина, это защитник и опора для женщины. Я не отлыниваю соответствовать», — произнес приосанившийся и натянувший полуулыбку Эзра, прямо глядя в кукольное личико девушки с двумя хвостиками. А что ему еще оставалось, кроме бравады? Кха-кха. Неловко прокашлившись и повернувшись к пульту, женщина сложила руки на груди и с преувеличенной бодростью поинтересовалась по этому поводу. «Чудно, как проходят джедайские тренировки с Кэноном?» «Джедайские тренировки с Кэноном? Неа, не слыхал о таких», — сердито отозвался Эзра, развалившись в кресле шефа и крутанувшись. Ранее утро в джунглях парень провел в разминке, отработке тайбзюцу и шастанье в густых кронах деревьев. «Эх, разберемся», — пообещала нанимательница, многое подмечавшая. «Кстати, мэм, я тоже хотел бы разобраться кое в чем и кое с чем», — нехотя вспомнил он о своем первоначальном намерении и заставил себя сесть поприличнее. Все эти серьезные разговоры по душам жутко напрягали, но без них совместные дела гораздо чаще выходят худо. Вроде бы Бриджер и хотел стать взрослым, но с ребенка и спрос детский. «Слушаю тебя, Эзра. Почему для скупщика приготовлены все добытые ящики с Т-7? Почему гражданское оружие и бластер отложены так, словно их не удастся продать? Мы работаем только с Визага, а он нам за это хорошо платит по своим заказам». «Ужас!» — Эзра все выразил карикатурной гримасой. «Эй, и в чем же тут ужас, Эзра? Он повязал вас договором, ну, шантажирует», — добавил Эзра, заметив непонимание в очах, которые были бы просто чудесны, будь на розовеньком личике вместо зеленого. «Нет, что ты, просто надежный информатор и скупщик. Вот и все. То есть ему известен объем этой партии Т-7, с этим ты явно загнул, Эзра», — снисходительно улыбнулась Гера. «Ну, не знаю, судите сами, мэм. Визага точно знал об интересе Империи к дизрапторам. По словам говорливого протокольного дроида, у него с приятелем Р-2 секретная миссия с теми же дизрапторами. Еще и Кэнон как-то быстро сумел узнать о том, что тайную сделку будет проводить премьер-министр Лотала. Сама макет Туа», — поразилась Гера. «Ага, эта простофиля даже не озаботилась макияжем и сменой голоса, «Хе-хе», — ухмыльнулся Шиноби. «Ну, не знаю», — протянула женщина, вернув парню его фразочку. «Тогда получается, что вы не обращались или даже не хотите обращаться к другим скупщикам», — недоуменно заключил внимательный Шиноби. «Верно, не обращались и не хотим обращаться», — хмуро ответила пилот, глядя на приборную панель. «Еще мы не обговорили ситуацию, когда мне может что-то понадобиться из утащенного у Империи. Так тебе тоже нужен Т-7?» — вновь ахнула Гера. «Лично мне бы хотелось образцы энергорогаток. Вот, я тут составил описи и отметил, что желательно», — Эзра протянул тонкий планшет, ловко выудив из жилетки за спиной. «Молодец, Юнга. Так, что тут у нас?» — Гера вчиталась. Улов ее впечатлил еще на этапе погрузки. Как говорится, разница налицо, да и после принятия Эзры. Ящик Т-7. Ну, агент Каллус будет носом рыть землю в наших поисках, в его распоряжении полно носов типа Газанти. Я предлагаю добавить дизрапторы к турелям. Нет, тут же отмежевалась хозяйка корабля. Только предложил, поднял руки Эзра, едва ли расстроившись. Нет и нет, не он хозяин этого звездолета. Хотя обидно, что речь про оружие прошла мимо. Лек, целый ящик, скептично прищурилась Гера. 3 из него, остальные в подарок тем Вуке или другим представителям сопротивления Империи. Миллиметров. Кроме них, Эзра, остальное можешь взять, свернула она со скользкой темы. Ты правильно сделал, что обратился с подобным вопросом. И впредь поступай так же, Юнга. Хорошо, хорошо, мэм, спасибо. Еще кое-что. Еще, неопределенно усмехнулась Гера, удивляясь хватке и основательности. Ну, да, я так понял, что призрак никогда не загружался в боковые грузовые отсеки. Мэм, разрешите, пожалуйста, приспособить один из них под тренажерный зал? Я растущий организм, мне надо продолжать качать мускулы, да и зебу явно не хватает боксерской груши из пластстали. Я могу сам продать гражданское энергооружие на черном рынке. Выручки вполне хватит на фирменное оборудование для общего тренажерного зала. Мы обязательно обсудим этот вопрос позже, Эзра. Еще кое-что, Твиллика за иронией скрыла свою озадаченность и озабоченность всем вышеозначенным. Еще в планшете я подготовил список желательных приправ и столовых принадлежностей. ХМ, тут есть и еще один список. Потыкала Гера в меню планшета. Ну, этот уже в пролете. Я немного подумал над деловым образом бизнес-акул для черного рынка, но вы рыбину подарили и принципиально не хотите торговать на черном рынке, так что, развел руками Эзры, неодобрительно скривившись. Если честно, Эзра, я не уловила связи. В криминальном мире своя мораль и порядки, со спецификой планеты. Если ты действуешь открыто, то либо воротила с репутацией, знаниями, силой, крышей, либо беспечной ротозей. С последними серьезных дел не ведут, кидают и одурачивают по максимуму, пояснял Эзра со знанием дела, невесело хмыкнув в конце. МГМ, поджав губы, отвернулась Гера к своим приборам. Было дело, и не раз, загруженная пилот едва не пропустила, как гиперпрыжок завершился. В обзорном иллюминаторе появилась сине-зеленая глобула Лотала, стыдливо прикрывающего открытые карьеры облачной ватой, кое-где закрученной воронками вихрей. «Дом, милый дом», вздохнул Эзра со смешанными чувствами. «Ладно, я заберу означенное». Не стал рассиживаться Шиноби и Юрка спрыгнул вниз через орудийную кабину, успев за миг до того, как открылись двери, впуская в рубку Канона. У Эзры руки чесались поскорее поменять на предплечье свою по-детски желтую энергороготку на новенький образец синий, этот цвет он вообще обожал. Позер, не оценила Сабин, все еще ремонтировавшая дроида Астромеха, в метровой скепкой корпус которого чего только не было втиснуто. Хех, стараюсь, подмигнул ей Эзра, открывая двери в лифт и просто запрыгивая на грузовой этаж. Чего уж теперь стесняться. Шиноби обернулся в темпе вальса, успев до приземления. Эзра присоединился к Сабиной Зебу, застав обрывок разговора спускавшихся из рубки руководителей. «Обсудим позже», — недовольно буркнул Канон. «Хорошо, дорогой, но мы обязательно обсудим это», — настаивала Гера. Мужчина с козлиной бородкой лишь обреченно выдохнул. Тут встрял починенный Астромех, пропиликов на бинарном несравнимо мелодичнее старой модели ЭЦ-1. Этот Р-2 говорит, взялась переводить Сабин, пропустив благодарность ей за починку, что их настоящим заданием было убедиться, что Т-7 не попадут в руки Империи и что его хозяин хорошо заплатит за их возвращение. Подумаю, потер шеф свою куцую бороденку. Итак, мы не продаем дроидов, но продаем Т-7, хрипло и недовольно заговорил Ласет, не пытаясь решать силой. Мы даже не знаем, кто покупатель Визага. Мы знаем, что это не империя. Ложь, окрысился Эзра, не сумев смолчать. Он был к нему пристрастен. Не вру, юнец. Визага, Сошка, знал бы ты его патрона, вел дела с ним напрямую. Значит, хватит, выгружаемся. Парень дело говорит. Кнан, вступился Зеп. Мы не знаем заказчиков Визага. Это не империя точно, но ее граждане, наверняка. Эти дроиды в доказательство крутого замеса вокруг этой партии Т-7, набычился Эзра в пику козлу. Все уже оговорено, настаивал командир, остро нуждавшийся в кредитах. Именно. Кто-то по всем каналам гарантировал доставку, не унимался Эзра, смело таратория и нарываясь. Из-за отношения к своему световому мечу для шиноби этот козел обладал авторитетом в минус бесконечность. Придержи свои фантазии, интриган, сердито бросил Кнан. Выгружаемся. Эзра, имей уважение, упрекнула Гера. Не могу уважать трусливого щенка, уперся подросток, сложив руки. Эзра. Спереди хором гаркнули Кнан и Гера, изволившие гневаться парой. С чего ты так решил, храбрый кот? Едко спросила Сабин, остановившись. Тянущий тележку Зеп тоже заинтересованно поднял бровь, хрипло пробасив в бок, отвечая за свои слова, раз вякнул. Как я понял из Галанета, в Орден джедаев брали до 3-5 лет. Как я понял Кайбер Кристалл, тот согласился стать его спутником жизни в качестве меча. Юнлинг потратил около полугода на джедайскую силовую ковку вместо часов обычной сборки и где-то год-полтора тренировался с ним. Падаван был мне ровесником, когда во время сражения по приказу 66 убили его учительницу. В своем бессилии он обвинил свое верное оружие, предал его на дне вещмешка и перечеркнул всю свою сознательную жизнь, с тех пор ни разу не открывая джедайский учебник. Дальше вырезано цензурой, желчно пошутил сердитый шиноби, выговорившись скороговоркой, чтобы не перебили. Эзра сказал правду, Кнан, нейтральным тоном спросила мандалорка. Джарус еле стерпел подначку и промолчал, ответив прямой осанкой и раздраженно неприязненным взглядом, как на грязь под ногами. Никто не радовался поганой ситуации, обернувшаяся Гера не увидела и тени злорадства на лице Эзры, которому совсем не полегчало от выплескивания причин своей ненависти. Наконец-то тележки оказались выгруженными, и спектры вошли на точку обмена, представляющую собой истоптанный пятачок между повсеместных для лотала слоистых скал клыков. Кем-то когда-то тут был возведен прилавок с выгоревшим на солнце навесом, ржавые сундуки. Илэнд с Пидерса и Ракаром дожидались их, перекупщик Визага с двумя боевыми дроидами Б-2 времен войн клонов в качестве грузчиков. Дежурные приветствия, и диваронец с обломанным рогом приказал своим жестянкам перебрать ящики на второй репульсорной тележке. Ау, на этом я могу сыграть красивую мелодию. Скупщик достал дизраптор и прогулялся по детке пальчиками, словно перебрал невидимые клавиши. «Это неудачные инструменты», — зло бросил Зеп, подпиравший скальный клык. «Просто надо знать, как на них играть», — доверительно сообщил Визага, любовавшийся стволом. «И как играть с теми, кто хочет их купить? Сначала купи их у нас», — в тон взрослому Ласату бросил человеческий подросток, стоявший мрачнее тучи от вида того, как выведенный из себя Канан угрюмо помалкивает, думая явно не про сбыт дизрапторов, тем более прочей добычи. Наконец-то, в твоей команде появился тот, посмеивающийся Визага ткнул пальцем в Кнана, кто разбирается в бизнесе.